Первый министр. «Довольно. Мне все ясно. Этот ученый сумасшедший, и болезнь его заразительна. Государь заболел, но он поправится. Лакеи, унесите государя». Лакеи выполняют приказ, принцесса бежит за ними. «Стража!» — входит капрал с отрядом солдат. «Взять его!» — ученого окружают. «Доктор!» — из толпы придворных выходит доктор. Министр показывает на ученого. «Это помешанный?» Доктор машет рукой. «Я давно говорил ему, что это безумие». Первый министр. «Безумие его заразительно?» Доктор. «Да». «Я сам едва не заразился этим безумием», — первый министр. «Излечимо оно?» — доктор. «Нет», — первый министр. «Значит, надо отрубить ему голову». Тайный советник. «Позвольте, господин первый министр, ведь я, как церемонимейстер, отвечаю за праздник», — первый министр. «Ну-ну», — тайный советник. «Было бы грубо, было бы негуманно рубить голову бедному безумцу. Против казни я протестую, но маленькую медицинскую операцию над головой бедняги необходимо произвести немедленно. Медицинская операция не омрачит праздника», — первый министр. «Прекрасно сказано», — тайный советник. «Наш уважаемый доктор, как известно, терапевт, а не хирург. Поэтому в данном случае, чтобы ампутировать больной орган, я советую воспользоваться услугами господина королевского палача». Первый министр. «Господин королевский палач!» Первый придворный. «Сию минуту!» Встает, говорит своей собеседнице, надевая белые перчатки. «Прошу простить меня, я скоро вернусь и расскажу вам, как я спас жизнь моим бедным кроликам». Первому министру. «Я готов». Аннунциата. «Дайте же мне проститься с ним». «Прощай, Христиан Теодор». Ученый. «Прощай, Аннунциата». Аннунциата. «Тебе страшно, Христиан Теодор?» Ученый. «Да. Но я не прошу пощады. Я, первый министр, барабаны! Пьетро, барабаны!» Барабанщик бьет в барабан. Первый министр. «Шагом марш!» Пьетро. «Шагом марш!» Капрал. «Шагом марш!» Караул уходит и уводит ученого. Палач идет следом. Первый министр. «Господа, прошу вас на балкон посмотреть фейерверк. А здесь тем временем приготовят прохладительные и успокоительные напитки». Все встают, двигаются к выходу. На сцене остаются Аннунциата и Юлия.